К моменту появления Иванова в Москве книга «Часов» в переводе Анисимова уже готовилась к изданию в «Лирике». В начале октября сборник был набран. «Зайди ко мне, пожалуйста, Юлиан», — пишет Анисимову Бобров, возглавлявший издательство, 8 октября 1913 года. Пришла корректура Рильке. В те дни Вячеслав Иванов стремительно вживался в московскую жизнь. Каждый его день был заполнен встречами со старыми друзьями и близкими людьми. Вот неполный перечень тех, с кем виделся Иванов в конце сентября, начале октября 13 года. Бальмонт, Брюсов, С. А. Булгаков, М. О. Гершензон, В. С. Гриневич, С. А. Поляков, Г. А. Рачинский, С. А. Соколов, Ф. А. Степун, А. Н. Толстой и С. И. Толстая. 2 октября Иванов посетил редакцию «Мусагета». Пришли в «Мусагет» повидаться с Вячеславом Петровский, Сизов и Киселев. Записано в дневнике Замятиной. Из них Петровский, Сизов и Ахрамович – штейнерианцы. Киселев же, хотя и член антропософического общества, но не штейнерианец и думает даже из антропософического общества выходить. Примечание. Алексей Сергеевич Петровский, 1881-1958, переводчик, сотрудник библиотеки Румянцевского музея, друг Андрея Белого. Михаил Иванович Сизов, 1884-1956, физиолог, педагог, критик и переводчик. Николай Петрович Киселев, 1884-1965, библиограф, книговед, в 1913-15 годах секретарь издательства «Мусагет». Витольд Францевич Ахрамович Ашмарин, 1882-1930, литератор, в 1910-12 годах секретарь издательства «Мусагет». Конец примечания. Был ли Анисимов среди других в «Мусагете» вечером 2 октября, неизвестно. Однако 8 октября, в воскресенье, он явился к Иванову около часу дня с только что полученной корректурой. Незадолго перед тем к Иванову зашел Г.А. Рачинский. Только что Рачинский уселся с Вячеславом в кабинете, читаем в дневнике Замятиной, как пришел молодой поэт Анисимов, молодой мусагет, не штейнерианец, принес свой сборник стихов, звал Вячеслава участвовать, просил Вячеслава написать предисловие к его переводу некоторых стихов Рильке немецкого поэта. Анисимов пробыл сейчас. Далее события разворачивались предположительно следующим образом. Выслушав Анисимова, вручившего ему корректуру книги часов, Иванов бегло пролистал сборник, выразил одобрение прочитанному и согласился написать к нему предисловие. При этом он изъявил желание предварительно прочитать стихи Рильке в оригинале и ближе познакомиться с его творчеством в целом. Так, во всяком случае, можно толковать недатированную записку Анисимова к Иванову, судя по содержанию, 9 октября 1913 года. Глубоко уважаемый и дорогой Вячеслав Иванович, вот те 5 книг, которые мне удалось найти. Вместе с «Часословом» они, безусловно, дают полное представление о творчестве Рильке. Примечание. Отталкиваясь от перечня тех книг Рильке, которые переводил или собирался перевести Анисимов, можно приблизительно назвать 4 из 5 книг, переданных им Иванову. «Мне на праздник», «О Господе Боге», «Часослов» и «Реквием», книжечка, состоящая из обоих реквиумов. 5-й могла быть книга образов. Конец примечания. Не могу не принести вам еще раз своей глубокой благодарности за ваши указания, давшие мне возможность вчера же вечером переделать значительную часть неудачных мест перевода. В заключение очень просил бы вас известить меня через моего посланного о времени, когда вы позволите мне заехать за корректурой. Жена моя просит меня передать вам свой привет. Преданный и уважающий вас Ю. Анисимов». Однако, внимательно изучив текст переводов и сличив их с немецкими текстами, Иванов живо почувствовал Рильке и отнесся к работе Анисимова более критически. Его письмо – единственный до настоящего времени источник, содержащий определенные суждения Иванова о Рильке-поэте. 14 октября 1913. «Дорогой Юлиан Палыч, просматривая ваши корректуры, я, скажу прямо, испугался. Схватывая при беглом чтении как бы на лету первые впечатления, угадывая общий смысл из пробегаемых глазами строк подлинника и ловя строки перевода как смутное эхо, я живо почувствовал Рильке, его душу и его стиль, и мог даже указать вам на целый ряд искажающих подлинник неточностей. Но за этой сложной работой, производимой в попыхах, решительно ошибся в общей оценке вашего перевода в его теперешней фазе. Корректура неумолимо свидетельствует о том, что книжка в ее настоящем виде заставит читателей только пожимать плечами. Рильке и без того требует внимания, почти медитативного, ясный и простой сам по себе, он, однако, слишком неожидан в своих образах и слишком глубок, а порой и замысловат, при том же крайне скуп на слова, чтобы быть легко понимаемым. А вы еще затемняете его натянутыми и искусственными оборотами, делаете прямое и наивное каким-то смутным и зыбким, как подвижное отражение в непрозрачной воде. Читатель найдет в книжке какую-то абракадабру, которую критика не замедлит свалить на вашу ответственность, что будет справедливо, ибо неточности масса. В результате предисловия я напишу, если вы приложите действительное старание к переводу и существенно его переработаете. Если согласны, приходите, чтобы вместе и уже медленно и толково перечитать и пересудить все. Мне жаль, что при свидании я вас успокоил относительно общей моей оценки, а теперь, быть может, огорчаю противоположным приговором. Прибавлю, тем не менее, что многое все же удачно, и что общая основа, большую частью, далее неразборчиво, сердечно ваш Вячеслав Иванов. Письмо это, к нему сохранился и конверт, вряд ли было отправлено, иначе неясно, каким образом оно оказалось в архиве Иванова. Кроме того, трудно сказать, по какой причине Иванов так и не завершил предисловие к анисимовскому переводу стихов Рильке. Может быть, просто из-за нехватки времени. Книга «Часов», как указано в конце издания, была отпечатана уже 28 октября с коротким предисловием самого Анисимова. Возможно, и другая причина. Анисимову не удалось существенно переработать свой перевод, поднять его до того уровня художественности, которого требовал Иванов, и мэтр не счел для себя возможным освещать своим предисловием заведомо слабые, как ему казалось, стихотворные переводы Рильке. Сохранилось, однако, два коротких черновых фрагмента, написанных рукою Иванова, вероятно, наброски к обещанному предисловию. По этим обрывочным фразам трудно судить, каким виделось Иванову творчество Рильке в целом, но не подлежит сомнению, он собирался говорить о близости стихов Часослова к русской религиозности, именно в таком ключе воспринимали Рильке и лирики сам Анисимов, Дурылин и, возможно, другие. Примечание. В своем предисловии Анисимов писал, что отдает свой переводческий труд тем немногим, кто ценит Рильке не только как исключительного стихотворца и кто чувствует его значение для России. А Дурылин, отозвавшийся на книгу «Часов» под псевдонимом Сергей Раевский, короткой рецензией подчеркивал: «Родная русская печаль и вера есть в стихах немецкого поэта, и оттого они дороги и милы и близки». Конец примечания. Ниже публикуются оба фрагмента ивановских заметок о Рильке. Фрагмент первый. Какова бы ни была современная Германия, душа ее в прошлых веках рисуется мне иною. В круге нашей современной поэзии Райнер Мария Рильке, у нас желанный и жданный гость в России, на дружной сходке поэтов и мистиков, равно в кругах художников, как и на вечерах тех русских мальчиков Достоевского, что не могут перервать беседу, расстаться раньше, чем не решится вопрос о Боге и бессмертии души, которые со времени Достоевского, их открывшего, успели не раз смениться другими мальчиками. Примечание. Русские мальчики из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Вся молодая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует. О мировых вопросах не иначе. Есть ли Бог, есть ли бессмертие, а которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату. Так ведь один черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество-множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так? Конец примечания. Эти мальчики Достоевского не раз образовали, со времени открывшего их Достоевского успели уже пройти в нашей истории целым рядом, несколькими поколениями. Но в этой смене поколений почти не было подлинного спора отцов и детей. Старики дружились с молодыми, зачеркнуто, старцы братались с юношами, и совопросники века сего с простецами из народа. На общей почве, зачеркнуто, когда соединил, зачеркнуто, их объединил заветный русский вопрос. Фрагмент второй. Райнер Мария Рильке – желанный и жданный гость в России, равно в кругах художников, шествующих с оргиастами вокруг за сфинксом символизма в обетованную землю. Китиш, зачеркнуто, всенародного мифотворческого художества. Как и на ве, зачеркнуто, как и на вечерях тех русских мальчиков, что не могут расстаться, не порешив вопроса о бытии Бога и бессмертии души. Эти мальчики со времени открывшего их Достоевского сменялись в ряде поколений, и не было в той смене несостоявшееся предисловие не сказалось, однако, на личных отношениях между Ивановым и читой Анисимовых. Письма Анисимова к Иванову и ряд иных документов свидетельствуют об их регулярных встречах в тесном кругу в 1913-14 годах. Так, одно из недатированных писем Анисимова к Иванову представляет собой приглашение посетить его в четверг вместе с В.К. Шварсалон. В тот же день к Анисимову был приглашен и Г.А. Рачинский. «Милый Сергей Васильевич», — пишет Анисимов С.В. Шервинскому, записка без даты, «не обижайтесь ради Бога на то, что мне не удалось самому быть у вас. И в доказательство того, что вы не обиделись, приходите завтра вечером к нам. Будет, между прочим, Вячеслав Иванов». «Глубоко уважаемый и дорогой Вячеслав Иванович», пишет Иванову В.О. Станевич, письмо не датировано, по содержанию весна 1914 года. «На Пасхе и Юлиан, и я собирались повидать вас, но на Страстной Юлиан заболел и только сегодня встал, я же извелась в конец. Поэтому решаемся письменно просить вас в среду вечером к нам с Верой Константиновной. Будут Григорий Алексеевич и Федор Августович, и не будет никого из футуристов. С ними, к счастью, лирика покончила. Пожалуйста, приезжайте, мы очень-очень хотим вас видеть». Есть основания предполагать, что имя Рильке не раз произносилось при этих встречах. Анисимов продолжал переводить стихи Часослова. К 1916 году он подготовил второе дополненное издание «Книги часов», о чем сообщалось в перечне книг, готовящихся к печати, который был помещен на внутренней стороне обложки стихотворного сборника «Ветер» новой книги Анисимова, содержащей стихи 1914-15 годов. Однако в условиях того времени оба издания не состоялись. После 1914 года Иванов, захваченный историческими событиями и катастрофами той эпохи, отдаляется от современной западноевропейской поэзии. К лирике Рильке он возвращается лишь во второй половине 1920-х, чему в первую очередь способствует его дружба с Ольгой Шор, восторженной поклонницей германского поэта. Так в одном из своих писем к Иванову она соотносит его с величайшими творцами в мировой поэзии, в том числе Рильке в голове проносился и душу спасительно волновали боговодохновенные ритмы стихов пушкинских, гетовских, рильковских, ваших. В другом цитируют строки Рильке, опять-таки сопоставляя их с песнями Иванова. Имя Рильке сопровождает Иванова и в 1930-е годы. Этому в значительной мере способствует его дружба с писателем Гербертом Штайнером 1892-1966, почитателем и корреспондентом Рильке, издателем его писем, исследователем его наследия и так далее. Знакомство Иванова со Штайнером относится к 1928 году. Их переписка, охватывающая последующие 20 лет, опубликована Майклом Вахтелем. В 1930 году Штайнер становится соиздателем швейцарского двухмесячника «Корона», превратившегося со временем в один из наиболее культурных западноевропейских журналов 1930-х годов. Издание прекратилось в 1943 году. Еще до выхода первого номера Штайнер обращает внимание Иванова на выполненный Рильке перевод «Слова о полку Игореве», фрагменты которого появились в пражской немецкой газете «Прагер Прессе», и предлагает ему написать для журнала «Корона» статью об этом времени и этом произведении. Иванов отвечает согласием. 24 февраля 1930 года он пишет Штайнеру, что «само собой разумеется, был бы горд предварить своим предисловием рильковский перевод слова», осуществленный, наверное, лишь в поэтических целях. Штайнер собирался напечатать в «Корона» полный текст слова в переводе Рильке и обратился по этому поводу к наследникам поэта. Дело, однако, затянулось. Получить полный текст перевода, опубликованного целиком лишь в 1952 году, Штайнеру так и не удалось. На несколько лет отложилась и публикация ивановского предисловия, написанного тогда же, в 1930-м, но появившегося в виде самостоятельной статьи лишь 7 лет спустя. Причем самого перевода, выполненного Рильке, Иванов в своей статье по существу не касается. В течение 1930-х годов, уделяя Рильке на страницах «Корона» особое внимание, Штайнер неустанно информировал своего друга о наиболее интересных с его точки зрения публикациях, посвященных Рильке. В декабре 1932 года он посылает Иванову воспоминания о поэте, написанные княгиней Марией фон Турн und Таксис. В апреле 1934 года Иванов получает от него открытку, отправленную из замка Дуино. Сижу в комнате, в которой жил Рильке. В марте 1935 года Штайнер рекомендует Иванову свежую публикацию рильковской прозы. Очерк книги любящей. Удалось ли вам и Фламинго прочесть в последней книжке «Корона» несколько страниц Мелля о Рильке, спрашивает Штайнер Иванова 3 января 1937 года. Мне кажется, их стоит прочесть. Примечание. Фламинго – домашнее прозвище О.А. Шор. Штайнер имеет в виду воспоминания австрийского писателя Макса Мелля 1882-1971, напечатанные в шестой книжке журнала «Корона» за 1936 год и озаглавленные «Встречи с Рильке». Конец примечания. Обобщая, можно сказать, Рильке был и оставался для Иванова великим поэтом современной Германии, но явственно выразить свое отношение к его творчеству Иванову в силу обстоятельств так и не удалось.